Глава 22. А утро понедельника началось с дождя. Он барабанил по подоконнику, заявляя о себе звонкой дробью, бил по стеклу, явно жалея, что не может его выбить, и так и норовил попасть в чуть приоткрытую форточку. Чтобы оценить масштаб непогоды, я подошла к окну и сразу же тоскливо выдохнула. Самаэль прав. Глядя на это утопическое безобразие, залившее улицу, мне уже сейчас хочется вернуть солнце. Не знаю, когда именно начался дождь, но уже сейчас ливневая канализация не справлялась с напором, и по дороге текла самая настоящая река. Ну и как в такую непогоду мы будем добираться до работы? На мотоцикле? Даже представить не могу. Рекомендую поверх платья надеть дождевик, вмешался в мои безрадостные мысли ангел. «А он у меня есть?» «Нижняя полка». И верно, на нижней полке лежало нечто дождевикоподобное. Но неужели все-таки мотоцикл? Думаете, он поможет? Уверен. Спорить не было настроения, как и выпытывать у неразговорчивого Самаэля, каким именно способом мы доберемся до работы, не промокнув насквозь. Из-за вчерашних откровений я стала иначе относиться к ангелу. Самаэль стал мне намного ближе и понятнее. Его ехидство, ирония, сарказм и молчаливость — все это стало казаться мне своеобразной броней, стеной, которую он возвел между собой и человеческими чувствами. Я не верила в то, что его редкое сочувствие, забота, добродушное подтрунивание и заступничество фальшивы. Не верила, и точка. Он может сколько угодно говорить о том, что бездушным созданием недоступны человеческие эмоции, но вчера я видела его боль. Ту самую боль потери, которая не возникает у тех, кто не умеет любить. А он любил. И это значит что? «Если не поторопитесь, опоздаем», — недовольно проворчал предмет моих размышлений. «Помните? Премия». «Помню». Взяв себя в руки, я в два счета доела приготовленный мамой завтрак, одним махом выпила чай и отправилась в прихожую, чтобы надеть туфли и дождевик. Забавное будет зрелище, я в дождевике и на мотоцикле, а шлем поверх капюшона надевать. Или как? Оказалось, или как? Самаэль умудрился удивить меня вновь, впервые воспользовавшись своими способностями, чтобы создать над нами непромокаемый купол, как только мы вышли из подъезда. Думаю, и дождевик бы не понадобился, но ангел наверняка решил подстраховаться не только от воды сверху, но и от брызг со стороны. Что подтвердилось несколько раз, пока мы добирались до офиса. Естественно, пострадал лишь дождевик, и я мысленно поблагодарила мистера предусмотрительность, не решившись сделать это вслух. Мне вообще было немного неловко с ним разговаривать после вчерашнего. В кабинете за выходные ничего не изменилось, и я, напомнив себе суть контракта, с головой окунулась в работу. Папка сменяла папку, дела сортировались по стопкам, таблица заполнялась, а я уже не обращала внимания на странные имена, должности и обязанности. Подумаешь, демон обжорства, да таких уже десяток рядом лежит. Невыговариваемое имя Квандыхондрий? Фу, до него вообще Полифопинупий был! Иногда приходилось откладывать дело и углубляться в изучение нормативных документов, но это был стандартный рабочий момент, и я не раздражалась. Наоборот, с особым вниманием и усердием вникала в суть документации, радуясь, что с каждым изученным приказом все лучше понимала смысл работы организации. Целью филиала являлись не деньги, приносимые клиентами, что, впрочем, тоже приветствовалось, а грехи. Причем по умолчанию грешили обе стороны, и заказчик, обратившийся к демонам за услугой, и объект, если таковой имелся. Чем качественнее был грех, чем сильнее он захватывал человека, тем больше особой грешной грязи скапливалось на его астральном теле, и тем вернее этот человек после смерти попадал к дьяволу. Что ж, логично. Обед. Секунду! Спускаясь в лифте на этаж с кафе, я прокручивала в голове размышления о своем предназначении, не решаясь спросить совета у Самаэля. Грешу ли я уже тем, что просто работаю в аду, причем не оперативником, а всего лишь помогая организации вычислить недобросовестных сотрудников? С одной стороны, если их уволят, филиал потеряет часть работников, и процент успешно сработанных дел приблизится к максимуму. С другой, количество самих дел снизится, что в целом скорее хорошо, чем плохо. Ведь грешников станет меньше, и значит, я делаю благое дело. Но что помешает Ираиде объявить набор на освободившиеся места и принять на работу тех, кто идеально соответствует нужным требованиям? Чёрт, запуталась. «Добрый день». Отмерев, поняла, что обращаются ко мне, причем не кто-нибудь, а хмурящийся Нисворк, встретивший нас у входа в кафе. «И чему хмурится мистер Волкодемон? Не любит дождь?» «Здравствуйте», — проговорила я приветливо, но Нисворк нахмурился еще сильнее. Сразу же накатила неуверенность. Что-то не так с внешностью. С утра вроде было все в порядке, и накрасилась, как научил Патрик, и волосы уложила, и платье новое. Неужели что-то упустила или тушь потекла? «Вы сегодня...» — медленно проговорил айтишник, пристально рассматривая мое лицо, и вдруг поморщился. «Странно выглядите». «Странно?» Я занервничала сильнее. «Неестественно», — натянуто уточнил мужчина, — «как демон». «Ох!» Я не нашла, что сказать, и за стол мы садились молча. Мужчины сделали заказ, я доверилась выбору Самаэля, все раздумывая над реакцией Несворка, а затем, тщательно подбирая слова и внимательно всматриваясь в недовольные глаза волчары, поинтересовалась. «Почему вам не нравится мой новый образ? Это всего лишь макияж и прическа». «Макияж на основе демонической косметики и наверняка пресловутый Логан Стайл», — удивил меня своей информированностью мужчина и презрительно хмыкнул. «Это не всего лишь». «То есть? Вы не знаете?» «Знала бы, не спрашивала». Я раздраженно поджала губы, при этом злясь не только на Несворка, но и на Самаэля, не сказавшего мне ни слова об особенностях косметики. «Что со мной не так?» «С вами?» «Нет-нет, с вами все в порядке», — неприязненно усмехнулся айтишник, в чьих звериных глазах мелькало что-то неопределенное. «А я зря вообще об этом сказал. Вы прекрасный, обворожительный, ваши духи оленевинность приятно щекочут обоняние, идеально подобранное платье сидит по фигуре, которое услаждает взор, а милая личика с безупречным макияжем является украшением нашей компании. Но знаете что? Если бы не тон, в котором без труда распознавался сарказм, можно было радоваться комплиментам. А так, я лишь сильнее поджала губы и с вызовом сдернула подбородок, не понимая подобной негативной реакции. Кто вообще дал ему право говорить со мной таким тоном? «Что?» «Вы фальшивы. Фальшивы, как и остальные. А я, пожалуй, пойду. Приятного аппетита». Язвительно ухмыльнувшись в последний раз, мужчина резко поднялся из-за стола, не переставая смотреть мне прямо в глаза. Я не понимала, чего он хотел этим добиться, но обида, вызванная его словами, толкнула меня на очередную безумную выходку. «Не нравится мой новый образ? А плевать! Не хочет больше общаться и уходит? Тогда не станет хуже, если я сделаю еще кое-что. Секундочку!» Я поднялась следом и торопливо шагнула навстречу мужчине. «Не знаю, что на вас нашло и почему вам так противна косметика демонов, учитывая ваше собственное происхождение, но позвольте...» Я сделала еще шаг и, не обращая внимания на удивленно расширившиеся зрачки полуволка, крепко обняла его за талию, прислонившись щекой к плечу. Провела ладонями по спине, чуть сжала и со слегка безумной улыбкой отстранилась, чтобы взять обескураженного айтишника за руку. «Позвольте вас простить, Несворк. Вы в своем праве заявить о своих негативных впечатлениях». Пальцами второй руки я начала гладить мужскую ладонь и запястье, сосредоточившись на ощущениях, но не забывая отвлекать подопытный объект разговором. «И раз уж наше знакомство завершилось так быстро и нелепо, то желаю вам хорошего дня. Надеюсь, моя фальшь не стала для вас смертельной. Все-таки странно иметь столь тонкую душевную организацию тому, кто работает в филиале ада». Под конец я не сдержала язвительности, отчего тонкие губы Несворка побелели и сжались в ниточку. Я же, отпустив полностью ощупанную мужскую руку, спокойно села на свое место и приветливо улыбнулась сосредоточенной официантке, принесшей наш обед. «Вовремя». «Вам палец в рот не клади». Тихо, но вполне различимо пробормотал полуволк и ушел. «Ну и каков он на ощупь?» — со смешком поинтересовался Самаэль, когда отошла и официантка. «Приятный», — грустно улыбнулась я. Даже не сомневалась, что мистер Зоркий Глаз поймет мой маневр. Теплый, меховой. Даже удивительно, ведь он в человеческой ипостаси, а не под личиной. Жаль, что такой обидчивый. Будьте снисходительны. Скоро полнолуние. Некоторые полукровки особенно чувствительны именно в эти дни. Несворк не хотел вас обидеть. Просто ваше преображение настолько его потрясло, что он не совладал со своим звериным началом. Не думаю, что это позволяет ему хамить. Оборотни вообще прямолинейны, когда кем-то интересуются. Таинственно усмехнулся ангел, а я чуть гарниром не подавилась. Откашлялась, запила и только после этого недоверчиво переспросила. «Что-что?» — вы слышали. «Но я и он...» — я просто озвучил то, что очевидно. Губы ангела чуть скривились. «Не берите в голову, сколько их еще будет?» «У вас вся жизнь впереди. Съешьте лучше этот изумительный кусочек чизкейка с клубникой. Уверяю, он потрясающий». Съела. Согласилась. Но все равно вместо работы весь оставшийся день думала об одном вредном и хамоватом айтишнике. Подумать только. Нет, надо было ему мне так бессовестно нагрубить. Я же старалась как лучше. И не фальшивая я. Я-то себе нравлюсь. Откуда фальшь? Откуда? Гад! Всю следующую рабочую неделю я жила по одному и тому же расписанию. Утром — йога, макияж, новая одежда. Днем работа, обед в кафе, обсуждение с Самаэлем чего-нибудь незначительного и снова работа с коротким перерывом на чай. Вечером — ужин, йога мудры, изучение книг, оставленных мамой, тяжелые раздумья о том, что все мужики — козлы, а некоторые — и собаки, а затем — сон. Никаких подозрительных встреч, косых взглядов, покушений и диверсий. Все настолько ровно и по-деловому, что приближающиеся выходные я ожидала с нарастающим ужасом. Это какими же они станут, если всю неделю было затишье? Затишье перед бурей. Самое настоящее. День — пятница. Время — 3 часа дня. За окном солнце, благословенные 26 градусов и легкий ветерок. Нервы на пределе. Вежливый стук в дверь заставил вздрогнуть и со страхом поднять голову. Мой взгляд метнулся к ангелу, всю неделю давящему диван, но тот даже не повернул головы, даже глаз не открыл. Надеюсь, это означает, что опасности нет, иначе меня хватит инфаркт прямо на рабочем месте. «Войдите». «Добрый день, дочь». С явно натянутой улыбкой проговорил вошедший в кабинет падший и плотно закрыл за собой дверь, не сводя с меня напряженного взгляда. «Как дела?» «Здравствуйте», — ответила я ровно. «Все хорошо». Так ровно, что даже позвоночник застыл от перенапряжения. Что он тут делает? Что задумал? «Самаэль!» «Так официально». С легким осуждением качнул головой тот, кого я вычислила еще на прошлой неделе. Тот, кто все эти годы нами не интересовался. Тот, кто с отличием выполнил задание, уничтожившее мою маму как музу и едва не уничтожившее и меня. Падший ангел Кемарис, чью личность я вычислила по отличительным чертам характера, проницательности и умению видеть истину даже сквозь самый качественный морок. «Вы что-то хотели?» Мой голос заледенел. «Да. Мужчина, чей вклад в мое существование ограничивался одним единственным сперматозоидом, подошел ближе и доверительно поведал. Я бы хотел встретиться с тобой после работы, посидеть в кафе, поболтать. Ты ведь не удивлена моими словами?» «Я удивлена вашей наглости». Стиснув зубы, чтобы не высказать мерзавцу прямо в лицо все, что я сейчас думала, я недовольно постучала по столу ручкой. «Болтать мне с вами не о чем, и свое внерабочее время я проведу с большей пользой. Если у вас нет ко мне рабочих вопросов, то прошу покинуть кабинет». Мои слова явно задели посетителя. Белокурый красавец, чье лицо без труда бы заняло центральное место на любой глянцевой обложке, обескураженно замер, заметался взглядом по моему лицу, и его васильковые, точь-в-точь, как мои, глаза потемнели. «Я понимаю твою обиду, но дай мне шанс. Я не знал о вас, а Марго...» «Все думали, что она умерла. Я тоже. Если бы я знал, то ничего бы не сделал». Зло перебила я лжеца, чьим словам не поверила ни на грош. «А теперь прошу покинуть мой кабинет, я занята». «Оля, ты не понимаешь, они хотят тебя убить». Падший подался вперед. Его пальцы впились в стол, сминая дерево, как бумагу, а я отпрянула назад, испугавшись ни слов, а того безумия, что читалось на лице моего генетического отца. Хуже того, они хотят... Изо рта бывшего ангела вместо слов вырвался хрип, а в глазах промелькнул ужас, и он взорвался. «Что это было?» Губы не слушались, зубы выбивали дробь. Я не могла пошевелить даже пальцем, скованная диким ужасом случившегося. По моим очкам стекало что-то красное, но я не могла даже зажмуриться, чтобы не видеть. Ничего не видеть. Но, боюсь, даже закрой я глаза, все равно бы перед моим внутренним взором стояло то кровавое безумие, в которое превратился мой кабинет. Пол, потолок, стены. Все было забрызгано кровью. В том числе и я. «Печать молчания», — раздраженно ответил на мой вопрос, поднявшийся с дивана Самаэль. Но вместо того, чтобы подойти ко мне, отправился к дверям. Распахнул их и неожиданно злобно рявкнул в коридор. «Позвать Астарота! Быстро!» Кто-то кричал, что-то шумело, стучало, грохотало, суетилось. А я сидела и смотрела туда, где совсем недавно стоял отец. Падший ангел. Мужчина, когда-то давно давший мне жизнь и сегодня погибший у меня на глазах. Что я чувствовала? Пожалуй, ничего. И это пугало. Я не могла разобраться в том удушающем тумане обрывков чувств, которые хаотично клубились где-то по краю сознания. Но вот первая эмоция оформилась более внятно, и я поняла, что это злость. Даже злоба. Мощная, яркая. Я злилась на тех, кто заварил эту чудовищную кашу, и теперь окружающие гибли один за другим, а я не могла ничего сделать. Следом скользнуло сожаление. Мы смотрели в глаза друг другу совсем чуть-чуть, но мне показалось, что его порыв предупредить меня о чем-то страшном был искренним. Он хотел меня защитить. И не смог. Бездушный падший ангел хотел совершить благородный поступок, но не успел. За сожалением пришла боль. Слезы беззвучно скользили по моим щекам, перемешиваясь с кровью, а в голове билась лишь одна мысль — месть. Я жажду мести. Я не знаю, кто и зачем, но я сделаю все, чтобы отомстить. Ради этого я переступлю через свою человечность, продам душу, если потребуется, стану самым беспощадным демоном. Но не для того, чтобы мои наниматели отпраздновали свою победу, а ради мести. Гибель отца стала последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я не желаю быть пешкой, которую переставляют таинственные кукловоды, скрывающиеся в тени. Но отомстить может лишь сильнейший. И я им стану. «Ольга Андреевна», моей руки коснулся Самаэль, привлекая к себе внимание. «Вам необходимо умыться. Сами справитесь?» «Да». Сморгнула, запрещая слезам течь, и упрямо поджала губы. «Я смогу. Я все смогу. Я провожу и прослежу», — суетливо вызвался один из подчиненных Астарота. Их в кабинет набилось больше десятка, и теперь демоны осматривали каждую каплю крови, каждый сантиметр поверхности, выискивая непонятно что и непонятно зачем. «Я справлюсь сама». Зло, осадив энтузиаста, прожгла его ненавидящим взглядом. «Я не нуждаюсь в помощи». Демон растерялся, явно не зная, как реагировать на мою негативную вспышку, но стоящий рядом со мной Самаэль коротко кивнул, и мужчина присоединился к своим коллегам. Я же отправилась в туалет, чтобы хотя бы попытаться смыть с себя кровавые разводы. Останки отца. Мысль отдавала истеричной шизофренией, и я коротко хохотнула, рассматривая свое сюрреалистичное отражение в небольшом зеркале уборной. Раковина и тонкая струйка воды, текущая из-под крана, мне не поможет. Кровь, много крови, очень много крови. В волосах что-то белело, но я не стала приглядываться. Мне хватало и того, что было на виду. Но смотри, не смотри, а что-то делать надо. Намочив бумажное полотенце, я начала старательно оттирать от лица кровавые подтеки, предпочитая не думать о том, что делаю. Просто умываюсь. Просто... Да, просто. Я уже почти привела в порядок лицо, задумавшись, сумею ли хоть как-то почистить одежду, как дверь уборной распахнулась, и внутрь стремительно вошла бледная Ираида. «Оля!» Закаменев, медленно встретилась взглядом с отражением начальницы и зло усмехнулась. Пришла убедиться, что все по плану. «Оля, с тобой все в порядке?» «Конечно!» Впервые в жизни я хотела нахамить, а затем ударить и высказать все, что думаю, так, чтобы с втаптыванием в грязь, чтобы она рыдала и умоляла прекратить, так, чтобы надолго запомнила. Навсегда. «Оля...» Взгляд демоницы заметался по моему лицу. Она подошла, подняла руку, чтобы прикоснуться, но я предостерегающе нахмурилась и чуть отстранилась. «Оля, я соболезную». На лице демоницы читалось искреннее сочувствие, но я понимала, что это легко может быть ложью. «Поверь, мы разберемся в случившемся и накажем виновных по всей строгости». «Неужели?» Скептичное выражение моего лица говорило за меня, на что начальница хмуро сдвинула брови. «Ты думаешь, это мы?» «Думаю! Знаю!» «Оля, ты не права!» Ираида даже вспылила. Так сильно ее возмутила моя реакция, но я лишь тихо хмыкнула. «Ну давай, докажи обратное!» «Зачем нам это делать?» Я разлепила непослушные губы и язвительно переспросила уже вслух. «А зачем вы делаете все остальное? Зачем вся эта ложь с наймом? Вся эта проверка персонала — фикция? Что такого глобального вы задумали, что погибло уже почти 10 ваших сотрудников, а вам все не имется? Их вам не жаль? Какими бы неудачниками и разгильдяями они ни были, но всего 2 недели назад они были живы. Живы!» «Ты не понимаешь». «Нет, это вы не понимаете!» Я сорвалась на крик, развернулась к Раиде лицом и наставила на нее палец. «Вся эта подковерная возня, интриги, заговоры, бессмысленные убийства — это не для меня! И к какой бы участи вы меня ни готовили, клянусь, у вас ничего не выйдет!» «А вот это ты зря!» Голос демоницы заледенел, и на меня посмотрели взглядом умудренной жизнью женщины. С насмешкой и вызовом. Ты права в одном. Пилотный проект вышел из-под контроля, и его цена превысила допустимые нормы. Но это мой проект. А это значит, что я доведу его до конца, чего бы мне это ни стоило. А на окружающих вам плевать? Каких окружающих? Демоница звонко хохотнула. Демонов? Да их в аду столько, что девать некуда. В нашем филиале такой конкурс на одно вакантное место, что самым престижным институтам и организациям не снилось. Сдохнет один, придет сотня. Но благодаря тебе...» Ираида злорадно прищурилась. «Благодаря твоей проверке и успешному завершению проекта я приобрету право принимать на работу лишь лучших из лучших. Не тех неудачников, что просиживают свои задницы в креслах, вместо того, чтобы работать на благо ада, а настоящих специалистов. И ты мне в этом поможешь. Хочешь ты того или нет? Из ада, детка, обратного хода нет». «Эта зловещая категоричность тебе не к лицу», — раздалось от входа. В бесшумно распахнувшихся дверях стоял Самаэль. «Ираида, будь любезна прекратить запугивать мою подопечную и пройти на допрос к Астароту». «Допрос?» Демоница недоуменно приподняла брови. «Ты тоже считаешь, что это убийство моих рук дело?» «Нет». По губам Самаэля скользнула ироничная усмешка. «Если только ты не начала пользоваться ангельскими печатями молчания». «Ангельскими?» Шокированно воскликнули мы в один голос с Ираидой. Переглянулись, и если я растерянно нахмурилась, то начальница глухо ругнулась и торопливо вышла прочь. Я же беспомощно посмотрела на Самаэля и тихо спросила, окончательно перестав понимать реальность. «Отца убили ангелы?» «Это покажет расследование», — ушел от прямого ответа блондин. «На текущий момент определен лишь способ убийства и его полярность, иных следов нет, иначе я бы уже нашел исполнителя. Но способ настораживает». «Ангелы, не могу поверить». «Вы умылись?» «Я?» Вопрос показался мне настолько неуместным, что я окончательно растерялась. Посмотрела вниз, на руки, обернулась на свое отражение и поняла, что чистое у меня только лицо и кисти рук. Нет, так дело не пойдет. «В здании есть душевые?» «Да, на втором и третьем этажах. Там же можно почистить ваше платье. Идемте, я вас провожу». Следующие минуты прошли для меня словно в тумане. То эмоциональное оцепенение, которое охватило меня в кабинете, спало, и в душе при сауне, куда меня любезно проводил Самаэль, я дала волю слезам. Я сидела на кафельном полу и рыдала, размазывая слезы по мокрым щекам. Сверху падала вода, скрывая меня от посторонних глаз и позволяя рыдать, не стесняясь. Душа рвалась в клочья, сердце сжималось от боли и страха, а в голове бродили невнятные, но все как одна безрадостные мысли. Мое твердое решение отомстить убийцам начало казаться нелепым. Кто я и кто они? Я даже не знаю, кто. Я могу сколько угодно убеждать себя, что способна на месть, но мне ли не знать, что это невозможно? Я не умею драться, стрелять и не владею никакими магическими силами. Я всего лишь человек, напуганный, ничего не понимающий, ведомый. Со мной никто не считается и даже не делает вид. Конечно, я могу потребовать разъяснений, но сомневаюсь, что мне их дадут. А может, просто закончить это все поскорее, стать той, кем меня хотят сделать, не сопротивляться и отправиться вниз по течению? Ведь что они могут? Максимум — убить. Но подозреваю, что всего лишь превратить в демона. Да, всего лишь. На фоне всего происходящего это уже не казалось невозможным и недопустимым. Может, зря я сопротивляюсь и негодую, зато получу определенные силы, и этот ужас наконец завершится. Сомневаюсь, что из меня хотят сделать оперативника и отправить на передовую склонять обычных людей ко всем смертным грехам. Скорее, я останусь на своем месте в качестве специалиста по кадрам. Да, скорее всего, ведь я умею только это. И даже если при этом придется лишиться души и возможности чувствовать прежде всего боль потерь, то это уже не кажется мне диким. Одно не пойму, какая в этом выгода лично Ираиде, что она так упорно идет к своей цели? Разве стою я всех этих жертв? Или просто уже идет на принцип и победу любой ценой? Если так, то она будет пирова. «Ольга Андреевна, вам требуется помощь?» Голос Самаэля звучал глухо из-за закрытой двери, но я поторопилась ответить, зная, что ему ничего не стоит войти и помочь, если промолчу. «Нет, я уже выхожу!» Как и обещал ангел, всю мою одежду и даже обувь почистили, и больше ничего не напоминало о свершившейся трагедии. Домой ехали в молчании. Дома тоже толком не разговаривали. Обменявшись лишь несколькими общими фразами об ужине и том, чем я займусь вечером. Об особых планах на выходные я даже думать не хотела, и Самаэль, на удивление, тактично обошел этот вопрос стороной. Мамы еще не было, чему я была рада, поэтому, быстро перекусив найденным в холодильнике супом, рухнула в кровать, прихватив с собой книгу о буддизме. Пора познавать полный дзен, иначе свихнусь раньше, чем закончится испытательный срок.